Глава 8. Война. Часть 1. Во время войны монарх старался не вникать в сущность происходившего, отгородившись от действительности непроницаемой стеной оптимизма. Все резче становилась пропасть между быть и казаться. Он по-прежнему старался изображать сильную личность, а между тем на самом деле налицо было полное отсутствие силы воли. И это безволие усиливалось с каждым днем вплоть до наступления печального конца. Тяжким горем и для него самого, и для Германии было то, что о нем нельзя было сказать, как и его дяде, что он не только военачальник, но и воин. Фрейтаг Лорингофен «Люди и дела». Это мнение генерала и дворянина вполне точно характеризует роль кайзера во время войны. Прежде всего, на кайзера ложится ответственность за выбор командующих армиями. Это он навязал роль командующего миллионной армией честному Мольтке. Для выполнения этой роли требовались железные нервы и не могли иметь места ни человеколюбие, ни боязнь ответственности. А и то, и другое составляло слабую сторону Мольтке. Вместе с должностью кайзер навязал ему и свой план кампании, принятый в свое время без возражения Шлиффеном. План этот сводился, по словам Вальдерзея, в общем, к ослаблению восточной армии в пользу западной, и этим отличался от плана великого Мольтке. Было одно мгновение, когда простая случайность как будто бы перевернула все планы. По какому-то недоразумению, происшедшему в Лондоне, возникло предположение, что Франция останется нейтральной при условии гарантий со стороны Англии. Этот случай раскрывает и перед непосвященными всю бессмысленность таких заранее составленных планов, таящих в себе громадную силу внутренней инерции. «Итак», — произнес, обращаясь к Мольтке кайзер 1 августа после получения этого ложного известия, «мы просто-напросто отправимся со всей армией на восток». Мольтке: «Ваше Величество, это невозможно. Нельзя так сразу соорганизовать миллионную армию. Получится просто дикая банда вооруженных людей, лишенных снабжения». Кайзер резко: «Ваш дядя дал бы другой ответ». Мольтке: «Нельзя выступать иначе, как по строго определенному плану. Сильная армия отправляется на запад, слабая — на восток». После этого кайзер телеграфировал английскому королю: «По техническим соображениям, мобилизация, начатая сегодня после полудня, должна продолжаться в намеченном порядке, то есть на два фронта. Надеюсь, что Франция не будет нервничать». Чтобы смягчить впечатление угрозы, которое должен был произвести поход в западном направлении, кайзер отдал по просьбе Бетмана и, не советуясь с Мольтке, приказ 16-ю дивизию из Трира не отправлять в Люксембург. Мольтке, описывая эту сцену, признается: «Мне казалось, что у меня сердце разорвется. Вновь возникла опасность, что таким образом весь план похода будет спутан. Я пришел домой совершенно разбитый и разразился слезами отчаяния. Так я просидел в своей комнате в самом мрачном настроении до 11 часов вечера, когда меня вновь вызвали к кайзеру. Оказывается, получились разъяснения. Произошла ошибка. Следовательно, война с Францией и поход согласно старому плану. Я никогда уже не мог изгладить в своей душе впечатление от пережитого. В душе моей как будто что-то разбилось. Я потерял доверие и уверенность». Это описание происшедшего недоразумения является более поучительным, чем описание какой-либо битвы. Логика машины душит самого ее конструктора, и он становится ее рабом. Война с Францией оказывалась неизбежной даже в том случае, если бы Англия действительно захотела помешать ей, даже вопреки желанию мира обоих противников, если предположить, что в Париже такое желание действительно существовало. Война оказывалась неизбежной только потому, что слишком трудно перестроить сложный механизм военного плана. А миллион солдат нельзя оставить надолго на границе, лицом к лицу с таким же миллионом неприятельских солдат, без того, чтобы не раздалось ружейных выстрелов и не произошло столкновений. С другой стороны, на фоне этого инцидента ярко вырисовывается фигура главнокомандующего. В решительнейший день своей жизни, в самом начале войны, к которой он целые десятилетия готовился сам и готовил армию, просиживающего несколько часов в своей комнате в мрачном бездействии только потому, что перемена конъюнктуры в мировой политике спутала его план кампании, и в то же время не имеющего мужества подать в отставку, несмотря на явное к нему пренебрежение. А рядом с ним выступает фигура кайзера. Он когда-то с энергией молодости осмелился перевернуть основы твердо установленного плана войны, считая себя, по-видимому, достаточным авторитетом в военной науке. И сейчас лишь стало ясно, что он не учел силы своей машины, приписав ей способность к резкому повороту, ей несвойственному. Когда все оказалось лишь недоразумением, главнокомандующий был в отчаянии не потому, что война должна вестись на два фронта, а потому, что на мгновение угрожала необходимость вести ее лишь на одном фронте. Слезы, пролитые им, относились не к нанесенной ему обиде, а к ужасу перед той системой единовластия и деспотизма, которую, как ему казалось, собирается осуществлять и во время войны, как во время мира, верховный главнокомандующий армиями – кайзер. В этом отношении, однако, генерал Мольтке ошибался. Все сложилось совершенно иначе. И все, знавшие кайзера только с внешней стороны, то есть весь его народ, были в глубоком недоумении. В течение 26 лет кайзер приучил свой народ к воле короля, проявляя свою единоличную власть во всех областях гражданской жизни и на каждом шагу при этом нарушая Конституцию. Теперь он был свободен от ненавистных палат и во всех своих поступках подчинен только перипетиям войны. В его руках была власть большая, чем у кого-либо в Европе, так как царь был слишком слаб, а Габсбург слишком стар, чтобы быть в состоянии целиком ее использовать. Теперь единовластие являлось необходимым. Но именно теперь кайзер оказался несостоятельным. «Кайзер, — пишет Людендорф, — был верховным главнокомандующим. В его руках находилась вся высшая власть над армией и флотом. Высший командный состав морских и сухопутных сил — был подчинен ему. Начальник генерального штаба действующей армии распоряжался всеми операциями под непосредственным руководством его величества. На все действия, имевшие решающее значение, требовалось согласие кайзера. Начальник генерального штаба не имел прав главнокомандующего. То же самое констатируют и Фалькенгейм, и Шверцфегер. Из мастерски составленного отчета последнего мы почерпаем ряд документов, подтверждающих, что ответственность как за отдельные неудачи, так и за проигрыш всей войны ложится в первую очередь на голову кайзера. Гинденбург указывает: «Во всех серьезных случаях я докладывал сам и спрашивая утверждение наших планов кайзером». Но не прошло и полугода, как он стал пленником своей собственной ставки. А через 2 года в нем иссякла вообще всякая энергия. Вначале, видя возле себя вместо твердого и непреклонного военачальника, страдающего мечтателя Мольтке, он еще пытался распоряжаться самостоятельно. Со времени же назначения Фалькенгейма его активность быстро пошла на убыль. В конце войны уже не он стоял над Гинденбургом и Людендорфом, а наоборот. Один импонировал ему своей популярностью, другой — своей железной волей. Исход сражения на Марне лежит в большей степени на ответственности кайзера. Ведь идея ослабления Восточной армии принадлежала не Шлиффену, а именно кайзеру. И еще 15 лет тому назад Вальдерзей указывал на опасность такого распределения сил. Это ослабление привело к вторжению русских в Восточную Пруссию. Обер-президент Восточной Пруссии примчался с мольбой о помощи в ставку и добился от кайзера личного приказания об отправке 2 корпусов, неожиданная переброска которых с западных передовых позиций создала роковую возможность прорыва на правом фланге 2-й армии. Но и вторая, более глубокая причина поражения на Марне Замедление в передаче приказаний в решительные дни 8 и 9 сентября являлось следствием расположения ставки по приказанию императора в Люксембурге, то есть на расстоянии 100 километров от передовых позиций. Распоряжение это было продиктовано соображениями личной безопасности и сделано было вопреки настояниям решительных людей в ставке приблизить ее к фронту. С начала войны критика кайзера в среде высшего офицерства сразу усилилась. Уже в августе Мольтке писал: «Сердце разрывается при виде того, как мало император отдает себе отчет в серьезности положения. Уже проявляются признаки легкомысленно-победоносного настроения, так глубоко мне противного». А в марнские дни: «Император должен сам быть во Франции ближе к армии. Он должен, так же, как и его солдаты, находиться на неприятельской территории». Тирпиц писал уже в первую зиму: «Совершенно подавленный возвращался я домой от императора. Представь себе на его месте его деда. Такова, видимо, основная черта его характера – не принимать решений и не желать нести ответственность. Вчера вечером снова было тоскливо. Беседа не клеилась. Императору все мерещатся большие победы. Верно, он хочет этим заглушить свою тревогу. Главный врач штаба говорит, что император готов буквально молить о снятии с него ответственности, но неизменно наталкивается на ту стену, которой сам себя окружил, и на свое самолюбие». В марте 1915 года дошло уже до того, что Тирпиц намекал одному генералу на необходимость для императора передать на время власть кому-либо, например, Гинденбургу. Тревога росла, и адмирал вскоре написал: «Я вижу только один исход. Император должен объявиться больным месяца на два или больше. Ему следует ехать в Берлин. Кессель также в ужасе от императора и считает необходимым просить баварского короля уговорить императора объявить себя на время больным. Желательнее всего было бы, чтобы это исходило от него самого, при содействии императрицы. Но, увы, кажется, перемена произойдет только в случае большой катастрофы, а тогда будет слишком поздно». Во главе величайшей армии стоял глубоко штатский человек, вечно колебавшийся между страхом и самоуверенностью, боявшийся ответственности и страдавший от преследовавших его еще настойчивее, чем в мирное время, горящих вопросительных взглядов. Он был лишен не только добродетелей, но даже и пороков, свойственных настоящему солдату. Под давлением традиций, согласно которым его предки шли на войну, если не в качестве полководцев, то просто как воины, он вел бивуачную жизнь, пребывая в почти полном бездействии, и ничто не поддерживало его дух, кроме почти мистического представления, что он мученик, не понятый всем миром. 100 миллионов людей во всех странах света называли этого миролюбивого, легкомысленного человека Атиллой. Все страны света кишели карикатурами и сатирическими стихами, высмеивающими его. И даже до того защищенного уголка, где он находился, доносилось дыхание этой общей ненависти и проклятий. Такое чудовищное непонимание его намерений заставляло его забыть, что его собственные ошибки были источником этого недоразумения. И так как он не чувствовал себя Атилой, он совершенно не помнил, что однажды он отдал приказание своим войскам вести себя подобно гуннам. Только теперь, перед лицом событий, к которым привела его мальчишеская жестикуляция, фигура кайзера начинает выступать в трагическом освещении. Природа создала его калекой, а незыблемые традиции рода принудили его скрывать всю жизнь свой физический недостаток, и в этом не вина его, а рок. Часть вторая. Но вина в лжи и лести, окружавших его с самого детства, и не только не умолкших, а даже возросших перед лицом опасности. «Беспристрастный свидетель, — пишет Тирпиц, — главный врач штаба, на днях говорил мне, что все министры слепо исполняют приказания императора. 2 года я являюсь свидетелем этой бессмыслицы и вижу, как все стараются льстить ему, и из личных выгод внушают ему уверенность, что он сам все делает. Византия! И вот, даже в разгар этой ужасной войны для них по-прежнему центром внимания является только кайзер. Кайзер получает одни только победные известия, другие не допускаются. Между прочим, что в Индии грандиозное восстание, и все кричат «Осанна». Возможно, что он сам хочет себя обмануть. «Чтобы поддержать такое настроение», — пишет граф Стюрк, заместитель Конрада при ставке и частый гость кайзера, «ему преподносятся бесчисленные окопные истории, рисующие в наилучшем свете поведение германского солдата перед лицом неприятеля. Когда он выезжает к армии, принимаются специальные меры, чтобы у него создалось только самое благоприятное впечатление». Когда Эрцберг в марте 1915 года по возвращении из Рима явился к кайзеру с докладом о решении, принятом Италией по вопросу о ее вступлении в войну, флигель-адъютант кайзера произнес с ударением: «Надеюсь, что вы привезли его величеству одни лишь хорошие известия». Его личный библиотекарь составил книгу под названием «Кайзер на фронте», содержавшую исключительно описание поездок на автомобиле, завтраков, раздачи орденов, загоревшихся восторгом глаз. Книгу, полную отвратительных проявлений лицемерного обожания. И кайзер преподносил ее в подарок ряду лиц с соответствующим посвящением. Упадок настроения и оптимизм сменяли друг друга. После падения Антверпена Тирпиц отметил: «Кайзер, конечно, в прекраснейшем настроении. Самое важное, а именно то, что гарнизон успел отступить к северу, его совершенно не трогает. Он нисколько не изменился, и с ним совершенно невозможно серьезно разговаривать». В таком настроении он и с союзниками держал себя так же, как и с придворными. Через 3 недели после начала войны он обратился к графу Стюрк со следующими бестактными словами: «Ну, наступайте же, наконец, ребята! Пусть Фриц, эрцгерцог Фридрих, пошевеливается!» Позднее он передал тому же официальному представителю австрийской армии, вынесенные его младшим сыном от посещения австрийского фронта, впечатления, содержащие резкую критику офицерского и высшего командного состава. Австриец, выслушав его, к сожалению, возразил только, что принц, вероятно, не разобрался в особенностях австрийского офицерства. Но кайзер и на это обиделся. Все заблуждения кайзера во время войны, как и до войны, поддерживались тенденциозным подбором и подтасовкой доставляемых ему известий. Трио Плессен, Мюллер и Трейтлер оберегало покой кайзера. Фельдъегерь из Турции просил об аудиенции у императора, но Плессен ответил, что император сейчас не в настроении разговаривать о Турции. Этот незначительный инцидент, отмеченный Тирпицем в марте 1915 года, является чрезвычайно показательным, ведь именно в этот период решалась судьба Турции, а с нею вопрос о возможности вывоза русского хлеба и ввоза в Россию снарядов. Исходом боя в Дарданеллах по существу решалась судьба войны. Сознательно относившийся к своим обязанностям полководец должен был бы подвергнуть этого фельдъегеря самому тщательному опросу. Ведь тот был офицером и мог многое рассказать о том, как обстояло дело еще 3-го дня в таком важном пункте. Чем же был занят в это время кайзер? Он отмечал флажками на карте ход кампании. «Все сидевшее вокруг него общество», — пишет Тирпиц в июле 1915 года, — «понемногу стало дремать». Кайзер работал ежедневно в течение 1 часа. Германская армия, германский народ, 60 миллионов человек повышали до максимума производительность своего труда. Тысячи в тылу погибали от переутомления, десятки тысяч от все возрастающего истощения. Святотатством было бы перечислять здесь все то, что переживалось на фронте. Лишь один кайзер, как описывается во всех мемуарах, проводит утро в большинстве случаев за выслушиванием докладов и в разговорах в саду, из которого почти не выходит ввиду наличия опасности, грозящей от неприятельских летчиков. Затем с 12 до часу следовал доклад командующего. По поводу этих докладов Гинденбург пишет: «Часто во время дневного доклада выслушивались и доклады представителей гражданской власти. Таким образом, еще урезывалось время, уделявшееся докладу командующего армией с целью поскорей развязаться с работой». Столовая кайзера в Ставке вмещала всего человек 20. Стол был очень простой. В голодные годы подавалось не больше 3 блюд – белое или красное вино, затем сигары или пиво. Так как сюда не допускались люди, испытавшие на себе вместе со всей страной ужасы голода, все приглашенные искренне считали стол кайзера во время войны очень скромным. После обеда он ложился спать, затем выезжал на прогулку. Иногда выходил из экипажа, чтобы пройтись пешком по красивой местности или осмотреть красивый замок, или же на близлежащем поле битвы под Седаном вспомнить великие события 1870 года. Делом окружающих было придумать для этих прогулок подходящую цель, чтобы привести кайзера в хорошее настроение. Стрюк. Вечером ужин и почти всегда гости часов до 11. Именно в эти вечерние часы получались обычно самые важные сообщения. Поэтому Гинденбург попросил раз навсегда разрешения не присутствовать за ужином. Кайзер же охотно прочитывал вслух последние телеграммы и любил сам их распечатывать. Левая рука его была почти совершенно парализована и малоподвижна, что осложняло распечатывание. Ему приходилось брать телеграмму правой рукой, вкладывать в пальцы левой руки и затем уже вскрывать и разворачивать правой. Эта маленькая сценка — яркий символ его жизни. Там, впереди, водоворот событий, там 5 миллионов людей борются, чтобы спасти 55 миллионов. А здесь, позади, спокойно сидит их верховный главнокомандующий за вечерней трапезой. Осматривая старые поля сражений, он сегодня интересно провел день, в то самое время, как его народ истекал кровью на полях новых сражений. Теперь, после дневных трудов, он весело сидит в кругу пирующих гостей. Веселые или старающиеся казаться таковыми приятели рассказывают ему героические сказки о происходящем на фронте. А когда телеграф приносит новые вести, несчастный, искалеченный человек должен пускать в ход самые сложные приемы только для того, чтобы распечатать полученные телеграммы. В то время как в Брюсселе особые команды вывинчивали все медные дверные ручки и краны и конфисковывали мельчайшие кусочки меди, а германские женщины разоряли свои хозяйства, сдавая всю медную посуду, доставшуюся им в наследство от отцов и дедов, рабочими брюссельских главных железнодорожных мастерских был построен по заказу кайзера вагон-ванна из чистой меди для императорского поезда. Англия по-прежнему оставалась предметом его ненависти. Бален пишет: «Кайзеру война представляется следствием предательства его английских родственников, и поэтому он должен довести войну с Англией до конца, хотя бы и самого печального». Бален слышал однажды, как императрица, обычно весьма миролюбивая, подняв в волнении руки, воскликнула: «Мир с Англией? Никогда!» Курьезно, что этот, чисто династический подход к войне, заставлял кайзера щадить своего царственного противника. Он полагал, что существует неписанный закон, согласно которому монархи Божьей милостью друг друга не обстреливают. Когда же в Шарлевиль, где находилась ставка, попали первые бомбы с летательных аппаратов, кайзер, по словам Тирпица, пришел в бешенство. «Ну, теперь можно будет обстреливать и Букингемский дворец», — воскликнул он. Кайзер действительно верил, что главы правительств безмолвно решили щадить друг друга. Удивительная точка зрения. Так же, как и до войны, его чувство к Англии диктовало ему все его поведение. Страстная ненависть, поддерживаемая сознанием, что его обманули и обошли, казалось, должна была искать выхода в решительном наступлении. Но ревнивая зависть кайзера страшилась риска, а тайное восхищение противником заставляло его считать победу над величайшими в мире морскими силами невозможной. Во все время войны он так и не решился поставить на карту ту ставку, из-за которой Англия стала его врагом. Германский флот остался стоять в гаванях. И Тирпицу, творцу этого флота, пришлось стать свидетелем того, как его лживые утверждения о задачах флота стали действительностью. Флот не принял участия в войне, и ему предстояло только играть роль пугала при мирных переговорах. Тирпиц был наказан этим за свою прежнюю ложь. Ведь так естественно было его желание пустить, наконец, в ход свои торпеды, пушки и броненосцы и показать, какую роль они могут сыграть во время войны. Он пытался воздействовать на кайзера в этом смысле, а когда убедился в бесполезности своих стараний, ему оставалось только уйти. В соответствии с полученными известиями, я считаю пока необходимым сохранение флотом оборонительной позиции. Такое приказание было дано кайзером адмиралу Поль в пятый день мобилизации. В ужасе Поль, Тирпиц и Ингеноль пытались протестовать против такого решения. Но около кайзера находился адмирал Мюллер, легкомысленный придворный, трезвенник и эстет, во многом напоминавший Эленбурга, и рекомендовал сдержанность и осторожность. По отношению к Англии, командиры должны придерживаться тактики спокойного выжидания. Никаких наступательных действий, пока я этого не прикажу. В. Об этом распоряжении кайзера Поль сообщил 30 августа. Между тем Мольтке считал его неправдоподобным. Адмирал Тирпиц извещает, что ему не удалось уговорить его величество отменить свой приказ. Командующему флотом приказано воздерживаться от решительного наступления до получения распоряжений императора. Одновременно с этим Тирпиц пишет. Кайзер сдерживает Ингеноля. Он не хочет рисковать флотом. Он решил ждать зимы или же вообще. Было бы хорошо, если бы с нами были еще железный канцлер и старый император. Так рассуждали его полководцы. Все упрямство кайзера сосредоточилось на желании во что бы то ни стало сохранить в своих руках распоряжение всеми морскими операциями, и это несмотря на отдаленность морской базы и ежеминутно меняющуюся обстановку, о которой не только доклады, но даже и телеграммы не могли дать ясного представления. И наряду с этим он проявлял полнейшую пассивность в отношении командования сухопутной армией, с условиями действий которой он имел возможность лично ознакомиться, а доклады командиров выслушивать ежедневно. Таким образом, он ухитрялся издали парализовать действия флота и в то же время не умел вдохновить находившуюся непосредственно около него сухопутную армию. Причиной и того, и другого являлись его душевные настроения, а последствия решили судьбу Германии. «Я не нуждаюсь в посредниках между мной и моим флотом», — сказал кайзер и, обращаясь к Мюллеру, добавил. «Мне не нужен главнокомандующий флотом, я сам могу им быть». Из этих слов ясен его взгляд на флот, как на свое создание и на свою личную собственность. Тирпиц со вздохом отмечает, что в этом убеждении Вильгельма поддерживала вся льстивая придворная клика. Эти люди считали вполне правильным такое единоличное распоряжение флотом со стороны кайзера. Были между ними и такие, которые, желая польстить монарху, и спрашивали его санкцию по поводу всяких мелочей. Пользуясь этой так бережно охраняемой командной властью над флотом, кайзер лично разрешал вопросы, имевшие важнейшее значение для армии и народа. Таким образом, было отклонено предложение Тирпица о блокировании Англии при помощи подводных лодок. Если кайзер после войны читал записки английского адмирала Скотта, то должен был увидеть, что в тот период блокада привела бы к гибели Англии. Находясь в Скаппа-Флау, Мы каждый день сомневались, проснемся ли мы еще завтра утром. Легко себе представить, какой упадок настроения во флоте вызвал полученный Ингенолем в декабре 1914 года приказ отступить перед неприятельской эскадрой, несмотря на самые благоприятные условия, и вернуться в Вильгельмсгафен. Адмирал Шейер пишет по этому поводу: «Неизгладимым осталось впечатление, что мы упустили исключительно благоприятный случай, который вряд ли повторится». А Тирпиц утверждает прямо: 16 декабря в руках Ингеноля была судьба Германии. Позднее, в Скагерраке, на второй день сражения, когда адмирал Шейер собирался вторично наступать, им было получено распоряжение кайзера, воспрещающее всякое дальнейшее наступление. Если бы это распоряжение исходило не от кайзера, а от самого адмирала, он, несомненно, был бы предан военно-полевому суду. Фалькенгейм приблизительно в этот же период стал настаивать на необходимости подводной войны, желая этим отвлечь внимание англичан, артиллерия которых теснила его под Верденом. Но кайзер отклонил и эту просьбу. Тогда, наконец, Тирпиц подал в отставку. Через несколько месяцев было все же решено пустить в ход подводные лодки. При этом Бетман, бывший противником этой меры, вместо того, чтобы уйти в отставку, остался на своем посту, а Тирпиц остался в отставке, вместо того, чтобы именно теперь вернуться к исполнению своих обязанностей. Этим шоссе Круазе своих советников кайзер закончил первый период войны. Во втором периоде он окончательно отказался от власти. Часть третья. Рост в середине войны влияния Гинденбурга и Людендорфа способствовал окончательному развалу внутреннего управления государством. Если бы кайзер, согласно духу Конституции, объединил в этот момент в своем лице власть военную и гражданскую, создалось бы правильное соотношение сил. Но кайзер умел только говорить, а не действовать, и пасовал там, где нужно было проявить определенную волю. Поэтому гражданские и военные власти, конкурировавшие и боровшиеся друг с другом, как это всегда бывает во время войны, не чувствовали над собой высшей воли, способной их примирить. Канцлер и генералы, во всех серьезных случаях ждавшие точно божественного знамения распоряжений верховного вождя, встречали лишь молчание. Снова можно проследить причины его поведения, внимательно приглядываясь к его душевному складу. Страх перед превосходящим его силами противником, не покидавший его с момента окружения, то есть с 1990 года, а также смутное предчувствие внутренних осложнений в связи с внешним поражением, все это создавало в нем склонность придерживаться тактики обороны. Между тем у кайзера в течение всей жизни активность проявлялась только в волновавшей весь мир наступательной форме. При оборонительной тактике он не мог найти себе применения и оказывался лишь пассивным наблюдателем. Он лично был не способен щадить и выжидать. Таким образом, стоя на совершенно правильной политической точке зрения, он сходил постепенно на нет, не умея приспособиться к новому положению вещей, и сделался игрушкой в руках более сильных личностей. Канцлер и вице-канцлер, Бетман и Гельферих, ясно отдавали себе отчет на основании сообщений Бернсдорфа в том, что неограниченная ничем подводная борьба неизбежно вовлечет в войну Америку и таким образом повлечет за собой поражение. Тем не менее, они подчинились продиктованному отчаянием решению генералов, согласие на которое кайзера последние с трудом добивались. Они оправдывали свое подчинение обычными для беспринципных честолюбивцев аргументами. Отечество, мол, нуждается в их услугах. Никто не просил их остаться, поэтому они сами выдали себе аттестацию в своей незаменимости. С того времени, как Людендорф стал полновластно управлять как армией, так и государством, кайзер начал тяготиться самовольно наложенными на себя оковами. Этот человек с фельдфебельским лицом, на которого он часто жаловался приближенным, стал понемногу представляться ему его собственным укротителем. Да он и был им. Кайзер спасался под защиту более мягкого фельдмаршала Гинденбурга, сознавая в то же время зависимость последнего от генерала Людендорфа. С необычайной быстротой падал при таких условиях остаток его авторитета. Гинденбург пишет: «Его Величество при докладах довольствуется выслушиванием моих аргументов. Я не запомню ни одного недоразумения, не сглаженного тут же во время доклада самим верховным главнокомандующим». Кронпринц в своих воспоминаниях выражается еще яснее. Во время войны его необычайная скромность привела его постепенно к полному забвению своей личности и беспрекословному подчинению всем мероприятиям начальника генерального штаба. Наряду с этим все возрастал страх услышать что-либо неприятное. Граф Чернин, собиравшийся сделать кайзеру очень серьезный личный доклад, натолкнулся на пассивное сопротивление с его стороны. Он пригласил меня к завтраку в вагон-столовую, и мы там оказались в обществе десятка разных гостей, так что не было никакой возможности приступить к деловому разговору. Завтрак давно кончился, а император все не поднимался из-за стола. Мне пришлось несколько раз, и в последний раз весьма настойчиво, просить его уделить мне время для личного доклада. Наконец он встал, но пригласил с собой какого-то господина из Министерства иностранных дел, точно желая найти в нем защиту от ожидаемых неприятностей. Эта сценка, происходившая в 1917 году, интересна как показатель полного крушения его нервной системы, предшествовавшего крушению всей его системы управления. Наступил, наконец, такой момент, когда монарх не смог избежать необходимости встретиться лицом к лицу с вождями своего борющегося народа. В июле 1917 года лидеры всех партий были приглашены на совместное совещание с кайзером. В этот вечер Вильгельм II впервые в жизни столкнулся с социал-демократическим депутатом. Никто, и меньше всего сам Эберт, не мог тогда думать, что он так скоро окажется его преемником. Бетман был, наконец, отстранен. Высшее военное командование само, под угрозой наступающей демократии, способствовало его падению. Парламентское большинство во главе с Эрцбергером объединилось на платформе мира на основах взаимного соглашения и определенно отвергло формулу уравнительного мира, мира равновесия, выдвинутую Людендорфом. В таких-то условиях должна была состояться встреча кайзера с народом. «Это прекрасно», — сказал кайзер, обращаясь к собранию, «что Рейхстаг желает уравнительного мира. Термин «уравнительный» великолепен. Уравнение заключается в том, что мы возьмем у наших врагов деньги, сырье, хлопок, масло и переложим из их карманов в наши. Шикарное словцо». Слушатели, пишет Эрцбергер в своих воспоминаниях, с ужасом увидели, что кайзер совершенно не осведомлен об их желаниях, и его речь показалась им просто издевательством. Кайзер, между тем, продолжал излагать свою точку зрения на цели войны. «Через 2 или 3 месяца с Англией будет покончено. Мои командиры докладывают, что совершенно перестали встречать неприятельские суда в открытом море. Нижний Дунай нужно будет отвезти в Черное море. Тогда Дунайская комиссия очутится на мели. Это будет заслуженным наказанием за вероломство Румынии. К концу войны состоится наше соглашение с Францией, после чего вся Европа под моим руководством объявит решительную войну Англии, Вторую Пуническую войну». Затем следовали остроты по адресу балканских народов и замечания по поводу победы, одержанной гвардией. «Там, где наступает гвардия, там нет больше демократии». На этом он, смеясь, закончил беседу, в которой он был единственным говорившим. «Ужас среди нас, депутатов, — пишет Эрцбергер, — все возрастал. Убеленные сединами депутаты, до сих пор и слышать не хотевшие о парламентаризме, в этот вечер сами открыто о нем заговорили». Не находя общего языка с народными представителями, кайзер в то же время чувствовал себя глубоко чуждым и обоим генералам, могущественным противникам Рейхстага. В душе он горевал о вырванном у него согласии об изгнании Бетмана, сознавая себя совершенно одиноким между обеими борющимися друг с другом силами. Назначить Бернсдорфа, кандидатура которого была наиболее приемлема, отсоветовали ему приближенные, именно потому, что он был вполне подходящим человеком. Бюлов, назначение которого желали генералы, казался ему и сейчас, как и 8 лет назад, в момент его ухода, предателем. Поэтому, после переговоров с высшим военным командованием, кайзер назначил на должность канцлера какого-то незначительного чиновника, а после весьма быстро последовавшей отставки последнего навязал этот пост старому графу Гертлингу. Единственным выходом из положения в этот момент могло быть только выступление на передний план кайзера и возвращение в его руки всей полноты власти. Положение вещей прямо-таки требовало такого сосредоточения в одних руках всего Верховного управления. Но монарх сам чувствовал, что он на это не способен. Он продолжал оставаться на заднем плане, предоставляя все большую свободу действий представителям высшего военного командования и постепенно, окончательно лишаясь всякого личного влияния. Уже в начале 1918 года, как сообщает полковник Бауэр, в оперативном отделе штаба поднимался вопрос об аресте кайзера. Сам Гинденбург, как всегда сохраняя формальную лояльность, в докладной записке от 7 января поставил кайзера перед следующим грозным ультиматумом. «Окончательное разрешение этого вопроса является, конечно, высочайшим правом Вашего Величества. Но Ваше Величество не прикажет честным людям, верой и правдой служившим Вашему Величеству и Отечеству, подкрепить своим именем и авторитетом и принять участие в действиях, которые они считают опасными как для страны, так и для существования династии. Я прошу, Ваше Величество, принять определенное решение». Так как вопрос шел о Брестском мире, то совершенно ясно, что авторитет Гинденбурга этим нисколько не затрагивался, и что таким образом фельдмаршал ставил ребром вопрос о своем уходе в связи с чисто политическим моментом, касавшимся только канцлера. Этим ультиматумом кайзер был вынужден принять на себя разрешение конфликта между военными кругами и Министерством иностранных дел, а вместе с тем и личную ответственность за события, связанные с последним годом войны. Одновременно с этим оба генерала заставили его уволить чуть ли не в 24 часа его старого друга, начальника собственной Его Величества канцелярии по иностранным делам, так как тот, где препятствует бодрой и уверенной работе высшего военного командования и склонностью к соглашениям подрывает престиж династии. Вся бесхарактерность кайзера сказывается в пометке, сделанной им на полях статьи в одной из берлинских газет. «Создавшееся положение, — писал автор статьи, — приводит к нарушению равновесия между властями гражданскими и военными. Таким образом, и речи не может быть об обычном и естественном перевесе влияния Министерства иностранных дел в политических вопросах». Кайзер написал на полях: «Потому что обе стороны одинаково игнорируют императора». Многими тысячами приказаний и угроз, насмешливых и гневных восклицаний и изъявлений кесаревой воли покрывал он в течение 30 лет поля документов и газетных вырезок. Вечно требовательный, нетерпеливый, язвительный. И вдруг теперь, здесь, в этих 6 словах, признание своего полного крушения. Разве не было это уже равносильным отречению? Игнорируют и кого? Того, кто является всю жизнь центром внимания своего народа и Европы, иногда подвергаясь осуждению, но чаще восхваляемый, того, кто непрестанно беспокоил весь мир, кто писал о воле короля и воскликнул однажды: «Здесь нет другого господина, кроме меня», того, перед кем стояли на вытяжку русские министры, того, без чьей санкции во всем мире не принималось ни одно серьезное решение, Вильгельма II, германского императора. он был сведен на нет своими же министрами и генералами. Был принужден по их настоянию уволить тех, кому он доверял, и оказался, в конце концов, бутафорской фигурой, раздающей орденские отличия. Таково было положение. В марте, когда исход Большой Мартовской битвы на Западе был еще не ясен, он поспешил, ища развлечения от скуки, пожаловать Гинденбургу железный крест с золотыми лучами. Отличие, пожалованное до этого только однажды, а именно Блюхеру за победу при Бель-Альянсе, где был нанесен окончательный удар 20-летнему господству Наполеона. Через три дня после этого германский штурм был отбит. Но лишь после принесения еще многих тысяч новых жертв и поражения 8 августа кайзер, наконец, оценил безвыходность создавшегося положения. «Я сознаю», — произнес он после доклада Людендорфа, — «что нам приходится подвести итоги. Пора кончать войну. Итак, я буду ожидать вас в СПА». На совещании в СПА, в котором принимали участие также кронпринц, канцлер и новый статс-секретарь по иностранным делам Гинце, было признано необходимым принять ряд мер, за предложение которых несколькими неделями раньше был отстранен от командования армией генерал Кюльман. Кайзер произнес на совещании следующую речь. «Внутри страны недостаточно спокойно. Поступающие в армию пополнения недостаточно доброкачественны. Необходимо создать комиссию пропаганды для борьбы с уверенностью в победе, царящей у неприятеля, и для усиления веры в победу у нашего народа. Необходимо, чтобы видными общественными деятелями, как, например, Балин, а также государственными людьми, был произнесен ряд пламенных речей на эту тему. В эту комиссию следует назначить людей с соответствующими способностями, а не чиновников». Этой речью начинается новая эра. И на этот раз кайзер, правда, начал с обычных требований наведения порядка среди подданных и подвоза более доброкачественного пушечного мяса, но за ними все же следовало предложение призвать общественных деятелей, и впервые вместо титулов и предков в этой речи упоминалось о способностях и дарованиях. Презрение и жалости достойны эти попытки пойти в ногу с новыми веяниями чуждого им человека, чувствующего приближение новой эпохи и метущегося в ее преддверии. Этот антидемократ в большой мере напоминает скупца, старающегося перед смертью задобрить небо не слишком большими дарами. Что же предпринимает полководец, увидев приближение конца? Покинув ставку в момент, когда ежеминутно требуется принятие самых серьезных решений, он спешит в Вильгельмсгее. Там он принимает в личной аудиенции Балина. Растерявшись окончательно и сознавая, что положение безвыходно, приближенные послали за этим умным евреем, надеясь, что, может быть, хоть он решится сказать кайзеру правду. Кайзер давно симпатизировал Балину, несмотря на свой антисемитизм. Когда однажды один из придворных начал при нем: «Но ведь Балин...» Кайзер поспешно перебил его: «Балин еврей? Ничего подобного! Балин христианин!» На этот раз, однако, вместо обычной интимной беседы, кайзеру предстояло выслушать от Балина доклад. Такая формулировка давала возможность присутствовать и, если нужно, вмешаться новому начальнику собственной Его Величества канцелярии. Придворные блюдолизы все еще старались заслонить от своего повелителя горькую действительность. «Было бесконечно трудно», — пишет в эйленбурговском стиле по поводу этой аудиенции адъютант кайзера Ниман, «дать императору правильное представление о действительном положении вещей, не выводя его из душевного равновесия». Когда Балин высказал предложение обратиться к посредничеству Вильсона, господин фон Берг ловко отклонил разговор в другую сторону и после ухода кайзера заметил, что не следует настраивать его слишком пессимистически. Кайзер говорил о Второй Пунической войне. Он мне показался очень плохо осведомленным и, по-видимому, находился в приподнятом настроении, которое он охотно демонстрировал в присутствии постороннего. Несчастному монарху все преподносят в таком виде, что он и не замечает катастрофичности положения. Целый народ выведен из равновесия и имеет достаточно оснований быть настроенным пессимистически. Но кайзеру нужно солнце и теперь еще, когда оно давно закатилось. Его нужно оградить от грохота пушек, его нельзя выводить из равновесия, беспокоить горькой правдой. Когда же, наконец, перед кайзером появляется независимый общественный деятель, обладающий и способностями, и достаточным доверием, и пытается настоять на скорейшем окончании войны, поспешно вмешивается ловкий придворный и втягивает кайзера в разговор о Второй Пунической войне, этом коньке, на котором кайзер сидит уже 4 года. В то время как на фронте народ с поистине неслыханным героизмом отдавал последние силы в решительных боях, кайзер сидел в далеком прекрасном тылу, где, по сообщениям его адъютанта Нимана, все окружающие изощрялись в способах отвлечь мысли монарха от тяжких забот текущего дня и вызвать его на обмен мнений по поводу злободневных вопросов искусства, науки или техники. Когда кайзер увлекался предложенной ему темой, или когда удавалось заставить его начать черпать из неиссякаемого источника его личных воспоминаний, время пролетало незаметно. Все происходило так же, как 30 лет тому назад. Уютная беседа при свете стоячей лампы. После трехнедельного пребывания в Вильгельмсгее кайзер вернулся, наконец, в ставку, куда его настойчиво вызывали. По дороге он 9 сентября в Эссене произнес речь, подобной которой он никогда не произносил за все время своего царствования. Он выступил перед рабочими крупповских заводов. Они стояли вокруг него, те, кто были его злейшими врагами, те, кого он ненавидел гораздо сильнее, чем они его, потому что не они его, а он их боялся. Их собралось 1500 человек в большом зале. Перед ними стоял их кайзер в костюме защитного цвета, легко уязвимый, но еще невредимый. Он говорил о немецком народе. Было душно. Вместо трона здесь стояла только простая ораторская кафедра, точно для народного трибуна. Он говорил около получаса. «Мои дорогие друзья с крупповских заводов!» «Друзья?» — удивились рабочие. «С каких же это пор друзья?» «Друзья мои! Кто ненавидит?» «Германцы не знают ненависти. Ненависть испытывают только народы, чувствующие себя слабыми. Те, кто знаком с характером англосаксов, знают, как они упрямы». «Что за саксы такие?» — недоумевали рабочие. «В прошлом году я говорил: ребята, поймите раз и навсегда, это не такая война, какие бывали раньше. Это длительная война на жизнь и смерть». «А разве не он 4 года тому назад обещал, что на Рождество мы будем дома?» — размышляли рабочие. «А вот теперь делает вид, что знал все заранее». «Вы читали, что произошло недавно в Москве? Английские парламентарии пытались свергнуть крайне демократическое правительство, только что избранное русским народом, за то, что это правительство, охраняя интересы своей страны и подчиняясь требованиям своего народа, хочет сохранить мир, а англосаксы мира не хотят». «С каких это пор Вильгельм сочувствует коммунистам?» — посмеивались рабочие. «Теперь, когда наступает решительный момент, наши враги, чувствующие большое уважение к германской армии, пытаются разложить нас изнутри, распространяют всякие ложные слухи и сеют волнение». «Разложение внутри?» — заволновались рабочие. «Это уж не на нас ли намек? Каждый, кто верит всем этим слухам, является предателем Родины и должен быть подвергнут строжайшему наказанию, кто бы он ни был, граф или простой рабочий. Каждый из нас должен выполнить возложенные на него обязанности до конца. Ты, держа в руках молот, ты у станка, а я на троне». «Ну-ну-ну», — ухмылялись слушатели. «Мы заключили уже мир с Россией и Румынией. Мы справились с Сербией и Черногорией. Остается только Западный фронт. Так неужели Бог покинет нас теперь, перед концом? Да поможет нам Бог, а затем Будьте здоровы!» Наступила томительная тишина. Полчаса длилась его речь, но вызвала лишь неудовольствие, критические замечания и скрытые насмешки. Поклонник и адъютант оратора Ниман так описывает всю эту сцену, свидетелем которой он был. Создавшийся в начале речи внутренний контакт с аудиторией постепенно исчезал. Лица застыли, и чем больше горячился Кайзер, тем очевиднее становилось неудовольствие слушателей. Мы все чувствовали, что этот ход не удался. Один единственный раз его речь могла иметь серьезное значение, и в этот единственный раз он оказался несостоятельным. В чем же причина этого? Вильгельм II был всегда далек от своего народа. Рабочие чувствовали всю его душевную холодность, а он не сумел почувствовать гнева, затаенного в глубине их душ. Внутренняя тревога заставила его вскоре опять покинуть ставку. Пошли смотры, раздача орденов, Кольмар, Киль, Северное море. Внезапно получилось известие о выходе Болгарии из войны. Он поспешил снова вернуться в ставку. СПА, 29 сентября. Прошло 6 полных недель со дня последнего политического заседания в этой комнате. Эти недели, несмотря на признание Кайзера, что пора кончать, пропали даром. Теперь уже нельзя было вернуть ушедших драгоценных минут. В течение 4 лет всюду зря тратилось время. Нужно было уметь бережно использовать его хоть в конце, когда каждый день имеет такое же большое значение, как и в начале. С каждым днем в течение этих 6 недель росли численность и сила молодых американских войск. И с каждым днем уменьшалась надежда обмануть неприятеля фикцией, еще стоящей на позициях армии. Катастрофа стала неизбежной с первой минуты, как началось последнее наступление. Совершенно истощенный и опустошенный народный организм неизбежно должен был рухнуть даже без толчка изнутри. Как всегда, слишком поздно вчитывался теперь Кайзер с затаенной дрожью в витиеватые, обычным придворным языком изложенные сообщения о первых беспорядках на фронте. До сих пор он ничего не знал о том, что происходило уже в течение всего последнего года там, на фронте, среди этих людей, приносимых в жертву без всякой пользы. О восстании в январе 1918 года он почти и не слышал. Да и теперь от своих генералов он узнал, что в каком-то пункте сильно пострадавшие воинские части встретили подошедшее подкрепление криками «Штрейкбрехеры». Но уже и это известие вселило в его душу ужас, подобно которому не вызвало в нем столкновения с грозно вооруженными войсками чуть ли не со всего мира. С этой минуты, в течение всех последних 6 недель, глаза его были обращены только на страну и подданных, а не на фронт и неприятеля. Падение русского царя в свое время нанесло тяжкий удар его мировоззрению и потрясло его веру, но он в душе объяснил возможность подобного факта влиянием Французской республики, с которой кузен поддерживал такие тесные отношения, несмотря на его многократное предостережение. В Германии нечто подобное, по его мнению, было совершенно невозможно. Разве он вот только что не братался с крупповскими рабочими? Какие-то там совращенные с пути истинного субъекты никогда не смогут одержать верх над миллионами верноподданных. Кайзер и не мог думать иначе, ведь он в течение этих 4 лет удовлетворялся одними официозными реляциями и никогда не понимал ни духа своих войск, ни настроений своего народа. Его эгоцентрическая натура не могла никогда вникнуть в сущность переживаний других людей. Но наступил момент, когда и до него начал доноситься все приближавшийся издалека гул. Нужно было во что бы то ни стало предотвратить несчастье. Между тем, заседание, происходившее утром 29-го, началось с требования обоих генералов просить неприятеля об объявлении перемирия и одновременно о заключении мира, ибо каждая минута промедления увеличивает опасность. Это требование вызывалось исключительно безвыходным положением на фронте. Оно ни в какой мере не являлось следствием выхода из войны Болгарии или внутренних осложнений. Этот последний удар, который не сегодня-завтра со страшной силой должен был обрушиться на германский народ, явился, по свидетельству кронпринца, полной неожиданностью не только для господ министров, но и для самого кайзера. Однако он не испугался его чрезмерно. Глаза его были обращены только вовнутрь страны. Поэтому он предложил статс-секретарю по иностранным делам охарактеризовать положение в стране. Гинце, только 2 месяца тому назад вернувшийся в Германию, попробовал уклониться, сославшись на ожидавшийся в тот же день доклад канцлера. Но кайзер настаивал на своем предложении. Его волновало только одно – возможность восстания в стране. Гинце приступил к изложению того, что ему было известно, и закончил свое сообщение советом – попытаться влить надвигающуюся революцию в определенное русло. Единственным способом достичь этого он считал диктатуру. «Диктатура бессмыслица», – перебил его кайзер. На это Гинце указал, что есть еще и другой путь – путь ускоренной демократизации, который даст возможность возложить на народ ответственность за неблагоприятные условия мира, в которых он фактически не повинен. Император, сдерживая волнение, выслушал доклад с большим достоинством и в заключение объявил, что принимает вторую, предложенную Гинце, программу действий. Шаг за шагом назад. В этом заключалась вся программа Вильгельма II. После полудня к нему явились Гертлинг, Берг и Редерн, и произошло совещание, в котором, однако, не принял участие статс-секретарь Гинце, так как никто не пригласил его войти. Присутствовавшие снова успокоили кайзера, но все же предложили ему подписать манифест, датированный следующим днем. Манифест гласил: «Я желаю, чтобы германский народ принимал впредь более активное участие в решениях, имеющих важное значение для судьбы Отечества. Поэтому я считаю необходимым, чтобы впредь лица, облеченные доверием народа, участвовали бы в более широком масштабе в работе правительства». Если бы этот манифест был опубликован 2 годами раньше, война могла бы быть ликвидирована сравнительно благополучно, и династия могла бы быть спасена. Однако кайзеру и теперь этот манифест показался преждевременным. Не прошло и 1,5 часов, как он вызвал к себе ожидавшего распоряжений статс-секретаря и с видимым облегчением заявил ему: «Канцлер сказал мне, что с революцией дело вовсе не так уж страшно, поэтому мы можем еще подождать и с новым составом правительства, и с заключением мира». Испуганный Гинце напомнил кайзеру о требовании обоих командующих армиями заключить немедленно перемирие и об их опасениях внезапного крушения. Его Величество выслушал меня спокойно, но, видимо, не желал принять окончательного решения и повернулся к дверям. На столе лежал проект высочайшего манифеста от 30-го, заготовленный рейхсканцлером. Я последовал за его величеством, повторяя, что образование нового правительства является необходимой предпосылкой для заключения перемирия и начала мирных переговоров. Император подошел к столу и подписал манифест. Так вот, на ходу, было положено кайзером основание германской демократии. Ни одна сцена в его жизни не бросает столь яркого света на его личность, как именно это. 4 года продолжалась ожесточенная война, но впервые, сегодня, упрямые вожди признали, что она проиграна, и потребовали немедленного заключения перемирия, не терпящего никакого отлагательства. 4 года подряд в Все подданные и в Пруссии, и во всей Германии требовали права на участие в решении своих судеб, и 4 года подряд им отвечали отказом. А сегодня народ допустили к участию в правительстве. Допустили не потому, что признали его созревшим для этой задачи, а лишь потому, что господствующий класс обанкротился и имел основание надеяться, что демократическая Германия добьется лучших условий мира, чем генералы, командовавшие до сих пор не только армиями, но и политической жизнью страны. Новый кабинет с участием социалистов являлся необходимым условием для благоприятного течения мирных переговоров. Целый народ, вооруженный до зубов, должен был биться до последнего издыхания только для того, чтобы в конце концов захватить в свои руки клочок пурпурной мантии, являвшийся в этом государстве символом власти. Наконец-то носитель этой пурпурной мантии вынужден был согласиться на то, что в течение 30 лет он считал недопустимым. Как же это произошло? С революцией дело не так уж страшно. С новым составом правительства можно еще подождать и все хорошенько обдумать, хотя бы в течение 2 недель. Не удастся ли ему ускользнуть? Дверь так близко. Ведь никто не имеет права заставить его подписать этот манифест. Это бесконечное совещание тянулось так долго. Уже скоро 7, а он еще не переоделся. Статс-секретарь преграждает ему дорогу. Он не выходит, правда, из рамок придворной вежливости, но все же не выпускает его из комнаты. Он заклинает его вспомнить тревожные речи командующих, на которые монарх, быть может, не обратил должного внимания. Что ему делать? Создается неудобное положение. Пожалуй, мелькает мысль, можно устранить опасность, подпустив этих ребят к общественному пирогу. Ведь они только к этому и стремятся. Он поворачивается и поспешно, перед ужином, подписывает акт о создании новой Германии.